«С сегодняшнего дня твои тренировки претерпят небольшие изменения», — сказал старик, отрываясь от своей книги. «Ты уже должен был заметить, что ты стал сильнее, чем был вначале и довольно сильно, однако все еще в чистой силе не способен сражаться с низкими слугами. Но биться некоторое время, используя только силу тела, можешь, ведь так, учитель абсолютно прав», — сказал я, так как сам это чувствовал. «Разок, я отбился во время охоты от Сюйчжаотина и нашел небольшую группку гигантских тритонов, и попробовал сразиться с ними, было это на прошлой охоте, не на той, что была вчера. В итоге сражаться с одним я мог, но скорости мне не хватило его убить, он просто не дал мне подобраться к себе достаточно близко, орудуя хвостом, а потом и его друзья подбежали, так что я с помощью магии их по-быстрому раскидал и ушел. Я же то, что хотел, проверил, а смысла утруждаться не было. Это говорит о том, что теперь тебе необходим спарринг, чтобы и дальше так же эффективно повышать твой уровень сил», — сказал старик, вставая со ступеней. «Можно делать вылазки на охоту чаще, чем сейчас», — сделал я предположение, — «где можно найти противника? Или учитель сам может устроить со мной спарринг?» «Нет, это все не то. Для вылазок на охоту будет тратиться слишком много лишнего времени», — сказал он, покачав головой. «А спарринг со мной, тебе, конечно, пойдет на пользу, но биться тебе же предстоит не с мастером боевых искусств, а с другими магами. Но не волнуйся, я знаю, как решить эту проблему. С этого дня ты приходишь к 8 часам и проводишь стандартную тренировку, после чего до 6 часов вечера отдыхаешь и занимаешься своим культивированием. В 6 часов мы с тобой отправляемся в специальное место, где проводятся подпольные бои магов, в которых ты и будешь участвовать вместо спарринга». «Подпольные бои магов?» — переспросил я, слегка удивившись. «Нет, конечно, я подозревал о их существовании, но не знал, что старик знает, где они будут проходить». «Да, правила участия тебе объяснят позже, но зная о том, что тебе нежелательно показывать свое лицо и называть имя, я подготовил для тебя маску, псевдоним можешь выбрать сам», — сказал старик, протягивая мне абсолютно белую и гладкую маску, идеально повторяющую форму моего лица, с вырезами для глаз. Также на маске красной краской, похожей на кровь, была нарисована дьявольская улыбка, похожую я видел у Асура или же по-другому псевдо меня. От ее вида у меня пробежали мурашки по спине. «Благодарю учителя за заботу», — сказал я, слегка поклонившись и принимая маску, от которой я не мог отказаться несмотря ни на что. Сразу как маска оказалась у меня в руке, попала в пространственный браслет, где теперь хранится большая часть моих вещей, разве что кроме тех, что в стирке или испортились, наверное. «Отлично, теперь перейдем к тренировке. Утяжелитель 5 килограмм, дистанция 15 километров, время час, побежал», — сказал старик, разворачиваясь и возвращаясь в дадзё. «Да, тренировки стали сложнее с первого раза. Каждый раз, когда я умудрялся пробежать за час 20 километров, он накидывал еще 1 килограмм к утяжелителям. То же касалось и отработки движений. Каждый раз, когда у меня начинало неплохо получаться с прежним весом, он добавлял еще. На данный момент я работаю уже с утяжелителями в 11 килограмм, это просто бесчеловечно. После тренировки и культивации, во время которой я подчинил 42-ю звезду молнии, заскочил в магазин и купил модулятор голоса, после чего установил его в свою маску. Он был нужен мне для того, чтобы изменить голос, чтобы никто не смог узнать. Логично, правда? Не точно бы мне было это так нужно, но перестраховаться не повредит явно. Также я прикупил себе черный костюм для занятия боевыми искусствами, похожий на тот, что был у старика. Думаю, так я буду выглядеть довольно солидно и круто. В 6 часов, как и было обговорено, мы отправились в место проведения боев магов. Оно оказалось в довольно солидном здании чуть севернее центра города. Только вход был с задней стороны здания, и на нас пустили только после того, как старик что-то сказал охране. Спустившись по лестнице, мы попали в довольно большой зал, где было полно народу, в основном они смотрели на табло над стойками для регистрации. Как я узнал, это был рейтинг сильнейших в своей лиге, к сожалению, много узнать не смог, так как старик притащил меня к стойке регистрации. К слову, я уже был одет в свою форму. «Здравствуйте, чем могу помочь?» — спросила молодая красивая девушка-консультантка с черными волосами до пояса. «Я бы хотел, чтобы мой ученик прошел регистрацию и участвовал в боях», — сказал старик. «Кстати, его имени я так и не узнал. «Можно узнать, как вас зовут?» – спросила девушка, открывая что-то на компьютере. «Вуши Йонмафа», – коротко ответил старик. «Я же подумал, что это весьма длинное имя, но ему подходит. Минутку. Вы хотите зарегистрировать его как своего ученика?» – спросила девушка. «Да», – коротко ответил старик. «Учитель, что это значит, зарегистрировать как ученика?» – спросил я, шепотом у него. «Это значит, что 50% от твоего выигрыша пойдет мне», – сухо ответил старик. «Но не волнуйся, это пойдет в счет погашения долга за травы», – закончил он. «Я же не знал, смеяться мне или все же возмутиться, но с другой стороны какая мне разница? Конечно, деньги мне нужны, но не так, чтобы с ним спорить. Позвольте узнать, под каким именем регистрировать вашего ученика?» – спросила девушка, переводя взгляд со старика и обратно на него. Он же посмотрел на меня с вопросительным выражением лица. «Асура», – коротко ответил я, – «даже не знаю почему. Почему-то именно это имя всплыло в моей голове первым и показалось самым логичным из всех. Хорошо, необычное имя, надеюсь, вы нас не разочаруете», – улыбнувшись, сказала девушка. «Вы обладаете магией, каким уровнем?» – спросила спустя пару секунд девушка. Мне показался ее вопрос слегка странным, но потом вспомнив, что старик не использует магию и вообще ей не владеет, все встало на свои места. «Ветер и молния, оба первой ступени среднего уровня, молнию пока не могу высвобождать», — ответил я, немного подумав. «Сильно скрывать свои силы — это глупо, в сражении это будет меня только сковывать, к тому же мою настоящую личность навряд ли узнают, так что можно сильно и не скрываться. Однако я решил не говорить про пространство, во-первых, это привлечет внимание, во-вторых, надо оставить козырь никому неизвестный в любом случае, ну, а в-третьих, пространство слишком слабо, чтобы его можно было использовать в бою, я даже не могу нормально магию высвободить». «Хорошо, подтвердите уровень магии при помощи этого камня», — сказала девушка, протягивая мне прямоугольный камень, прямо как в Лиге Охотников. «Все, что-то еще?» — спросил я, после того, как направил энергию молнии, а потом и ветра в камень. «Да, надо уточнить, пользуетесь ли вы каким-либо снаряжением, не относящимся к артефактам?» – спросила девушка, печатая что-то на компьютере. «Да, кинжалы из клыков трехглазого волка, собственной работы», – ответил я. «Конечно, превратить их в артефакты для меня не проблема, но для незначительной потери в силе при создании из них артефакта необходимо именно трехглазого волка». «Почему такие жесткие требования?» «Да потому что эти клыки магию проводят очень плохо, отсюда и потеря качества. Ими же разрешено пользоваться во время битвы», — уточнил я. «Да, безусловно, всем зарегистрированным оружием можно пользоваться, позвольте мне на них взглянуть», — спросила девушка, протянув руку. Глава 55. Первый бой на магической арене. «Все, регистрация закончена», — сказала девушка, возвращая мне кинжалы. «Теперь я объясню правила. Бой проходит на одной из 13 арен. На каждой арене есть по магу высокого уровня света или земли, которые не допустят смерти одного из участников боя. Однако если они не успели и вы не успели отменить свое заклинание так, что противник погиб, вы лишаетесь выигрыша, а все дела по убитому берет на себя организация подпольных боев Синьсо. Также вам следует знать, что в случае выигрыша вы получите денежную сумму, зависящую от вашего ранга. Всего существует 5 рангов, с меньшего к большему: железный, бронзовый, серебряный, золотой и платиновый. Противники подбираются одинакового ранга. Также для каждого ранга есть свой отдельный рейтинг, как внутри всей организации, так и филиала. В боях можно участвовать до достижения высшего уровня, так как бои магов такого уровня тяжело скрыть. Все понятно? Да, можно уточнить, как перейти из одного ранга в другой? Спросил я, так как это было очень интересно. Для перехода на более высокий ранг необходимо победить в сотне сражений, или подняться на вершину рейтинга филиала, ответила девушка. Спасибо, а как можно подняться выше в рейтинге? Спросил я, это тоже меня интересовало, так как я хотел бы занять верхние строчки в каждом ранге, перед своим переходом в более высокий ранг. Учитывается сумма очков, полученных за каждый бой. Всего за один бой можно получить до 10 очков, при победе. При поражении соответственно можно потерять до 10 очков. Число очков за бой зависит от того, насколько быстро закончился бой, как сильно пострадал победитель, использовал он артефакты или нет и какой уровень магии показал. Спокойно разъясняла девушка, довольно интересный способ. Но это значит, что в одном ранге можно получить максимум лишь 1000 очков. Я посмотрел на лидера рейтинга филиала в железом ранге и увидел, что у него 2000 с лишним очков, у бронзового 5, у серебра 11, у золота 16, а у платины недостижимые 30. Простите, а как получается так, что у лидеров рейтингов больше очков, чем может быть, если после 100 побед, они сразу переходят в следующий ранг? Я не мог не спросить это, так как это просто не укладывалось у меня в голове. А, прошу меня простить, существует еще одно условие для перехода на следующий ранг: у вас должно быть соответствующее культивирование, или же вы должны победить кого-либо из вышестоящего ранга. Извиняющимся голосом ответила девушка. Понятно, тогда какое распределение уровня культивирования по рангам? Спросил я, поняв всю ситуацию. Те, кто не вершине рейтинга, просто не имеют должного культивирования, чтобы перейти на следующий ранг, но их навыки боя так высоки и они так удачливы, что могут побеждать более сильных противников, но не из вышестоящего ранга. Ну а если появляется кто-то слишком сильный, то он просто быстренько прыгает в следующий ранг, так и не сразившись с лидером. Железный ранг, начальный уровень, бронзовый, средний уровень одного из элементов, серебряный, оба элемента на среднем, золотой, один или два на высоком, платина все три на высоком, один по крайней мере на второй ступне, быстро протараторила девушка. Вполне логичное распределение, надо заметить. А как проходя бои, есть, например, бой 2 на 2 или командный? Спросил я, более важный в данный момент вопрос. Да, существует три вида боев. Первый – 1 на 1, где максимум можно получить до 10 очков. Второй – команда на команду, где команда получает количество очков, равное числу членов команды противника, умноженное на 10, а после распределяются каждому члену команды в соответствии с его вкладом судьями. И третий – 1 против команды, этот вид боя редко кто выбирает, отвинтила девушка, в то время как брала принесенную ей металлическую пластину, размером с небольшой жетон. А почему последний редко выбирают? Спросил я, у меня были мысли, но я хотел уточнить. Для команд это неплохой вид боя, так как они могут получить число равное числу членов команды, умноженное на 10, но вот для одиночек оно не очень выгодно, так как помимо того, что надо победить команду в одиночку, так еще и в случае поражения, потеряешь столько же очков, сколько выиграют твои противники. Однако одиночки все равно идут, так как если они победят, то одни получат число очков, равное числу противников, помноженное на 10, объяснила девушка, после чего, протянув мне металлическую пластину, сказала: «Это ваш жетон железного ранга, он показывает, что вы являетесь участником боев и с помощью его можете регистрироваться на бои. Не желаете сразу зарегистрироваться?» – спросила она. «Я же посмотрел на старика, что стоял все время тихо в сторонке, изучая информацию на экране напротив. Я желаю зарегистрировать своего ученика на бой один против команды», – спокойно сказал старик. От этого у меня и у девушки-консультантки чуть не отпала челюсть. «Хотя что мне сможет сделать команда магов начального уровня, как скажите?» Слегка ошарашенно ответила девушка. «Ну, да хоть я и маг среднего уровня и соответствую серебряному рангу, но я только сегодня пришел, я новичок, и сразу собрался сразиться с целой командой, пусть и железного ранга. Ваш противник, команда Огненные Фениксы», ответила спустя пару минут девушка. «Можно спросить, а как идет подбор противников?» Решил уточнить я. «Команды подают заявки, в каких боях хотели бы завтра участвовать. Если нет подходящего противника, то бой не проходит. Если кто-то хочет зарегистрироваться на бой, то противник ищется в соответствующем ранге и подбирается согласно уровню сил, так чтобы противники были равными», — ответила девушка. «Собственно, как я и думал. Пройдите в комнату ожидания третьей арены». После этого мы со стариком оставили девушку в слегка шокированном состоянии и направились в комнату ожидания. Мне смутно услышал, когда отходил, что она сказала кому-то: «Напомни мне узнать результат боя Асуры с Огненными Фениксами». Это довольно забавно. Когда мы подошли к выходу с зала, я обернулся и посмотрел на экраны, что висели над стойками регистрации. Один из них показывал идущие или намеченные бои. В самом низу появилась строчка: «Бой один против команды, Асура против Огненных Фениксов». Также под моим именем появилось число моих очков, которое равнялось нулю. А вот под названием моих противников появилось 5 строчек с именами, Это видно все члены команды. Самое большое число очков у них было 123, самое маленькое 71. Не знаю, много это или мало, но не думаю, что это слишком сильная команда. Ксин Юн, слушай внимательно, сказал старик, когда мы вошли в комнату ожидания. Эта команда явно не противник тебя, да что там, во всем железном ранге команды, которая сможет с тобой сражаться, просто нет. Хотя возможно, если объединить пару человек, включая лидеров рейтинга, то получится довольно интересный бой, задумчиво произнес старик. Но это не важно, ты не сможешь сильно продвинуться, даже если будешь сражаться против железных команд, тебе как минимум нужна бронзовая. Однако, к сожалению, никому из бронзы ты не сможешь бросить вызов, пока у тебя не будет 10 побед подряд. Так что, тебе надо максимально эффективно сражаться на железном ранге, быстро перейдя в бронзу, где можно стабильно тренироваться на бронзовых командах. К слову, в бронзовой команде считается, если хотя бы один человек в ней достиг бронзы. Ясно, учитель, но почему девушка не сказала, что я не смогу бросить вызов кому-то из бронзы, пока не выиграю 5 раз подряд? Немного задумавшись, спросил я. Да, потому что ты не спрашивал. Слегка прикрикнул на меня старик, я же себя почувствовал полным дебилом. Да и не важно это для тебя, главное, что это правило знаю я. К слову, твоя маска сделана из кости дракона-крылого аллигатора, так что от магии среднего уровня развалиться не должна, не волнуйся, сказал старик, как будто ничего такого и не случилось. Я же был в шоке. Драконокрылый аллигатор, да это же главнокомандующий с кровью дракона, хоть он и выглядит весьма нелепо, но очень сильный. Относиться к старшим главнокомандующим, а по защитным способностям к высшим. Одна его небольшая кость стоит на рынке порядка 2-3 миллионов юаней. Видно, не зря я отдаю старику столько денег, он не просто скряга, который жалеет денег для своего ученика. Я видел, сколько у него этих трав, а он с меня все равно деньги дерет. Благодарю, учитель, за столь дорогой подарок, сказал я, слегка поклонившись. Да, ладно, деньги я отыграю за твои победы, а также на ставках, особенно на сегодняшний, она должна принести неплохую прибыль. И еще ты должен победить все железные команды, не используя магию среднего уровня. Готовься, а мне пора, сказал старик и ушел. Все же он скряга, немного понуро подумал я про него. Спустя примерно 10 минут меня пригласили на арену. Когда я шел по коридорчику, услышал небольшой шум, доносящийся откуда-то сверху. Когда же я вышел из довольно темного коридора, то оказался на круглой арене диаметров в 50 метров. Стены, окружающие арену, были из стали, а пол был песчаный. Рядом со стенами был выкопан ров, в котором находилась парк человек. Скорее всего, один страхующий маг, а второй маг-целитель. Трибуны от арены отделял еле заметный барьер, что, впрочем, и логично. Зрителей собралось довольно много, на столь незначительный бой, почти половина арены. Скорее всего, их привлекло то, что кто-то неизвестный сразу кинул вызов целой команде, насколько он силен, раз решился на такое. На арене появился никому доселе неизвестный участник, он назвался Асурой, кровавым богом сражения, и сразу же, в подтверждении своего имени, бросил вызов целой команде, сказал комментатор, его голос разнесся по всей арене при помощи динамиков. Я не помню, чтобы представлялся как кровавый бог сражений, но да ладно, звучит круто, значит, я не против. Его противниками сегодня будет команда огненных фениксов. Это всем вам хорошо известная команда, появившаяся 2 месяца назад. Они обладают неплохой сплоченностью и уверенно идут вверх по турнирной таблице, практически не зная поражений. Я взглянул на противоположную сторону, из такого же коридора, что и я, вышла группа людей, одетых в красные куртки и штаны, а также белые майки. На их лицах было заметно прозрение ко мне, однако, я ясно чувствовал, что все они не выше начального уровня, хотя и есть парочка на пике, но эта команда уж точно не мои соперники. Неужели посильнее никого не нашлось? Глава 56. 2 недели подпольных боев. Спустя минуту, комментатор наконец-то дал начало боя. 5 моих противников разбежались в стороны, стараясь окружить меня. Что же, ребята, все будет очень быстро. Я, не мешкая, тоже побежал в направлении центрального, попадаясь точно в их ловушку. Сразу же после первого моего шага, было закончено заклинание «Шаг ветра». Моя скорость увеличилась в пару раз, на лицах пятерки было заметно легкое удивление моим действием, но мне плевать. Когда 2 из противников оказались по левую и правую сторону от меня, влево полетел гнев молнии, а на правого я кинулся сам, быстро изменив направление при помощи рывка ветра. Разрыв между заклинаниями был меньше половины секунды, практически мгновенно. Гнев молнии, я начал готовить, как только выпустил шаг ветра, а рывок сразу за ним. Среагировать на такое изменение просто нереально. Правого я ударил тыльной стороной кинжала, убивать здесь намеренно все же нельзя. В тот же момент, используя еще не закончивший действовать рывок, я подлетел вверх. Сразу после этого три огненных волны накрыло то место, где я только что стоял. Неужели они впятером и правда все маги огня? Ну, да ладно, это делает их еще более уязвимыми. Какой дурак в команду не возьмет хоть какого-то мага защиты? В воздухе я закончил еще один гнев молнии, который я направил в мага, что пытался обойти меня слева, за место выбывшего, вправо же полетел мой кинжал. Спустя мгновение я уже приземлился на землю и, используя шаг ветра, быстро добежал до последнего мага, обошел его сзади и приставил к горлу нож. Он даже среагировать не успел, на его лице читался неописуемый шок и страх. Почему-то мне от этого стало приятно, не знаю даже. Все кончено, коротко сказал я, отпуская мага, отчего он упал на колени, не в силах стоять. Вся арена погрузилась в гробовую тишину, не было слышно ни звука. До начала боя был активный галдеж зрителей, но после начала я ничего не слышал. Обведя взглядом трибуны, я видел на лицах людей то же выражение лица, что и у мага, шок и страх. Чистый природный ужас, вызванный моими действиями. Это мне невероятно нравилось, сам не знаю почему, в груди было невероятно тепло, я даже улыбнулся, это было приятное чувство. Я направился к магу, в которого кинул кинжал, его защитил барьер света, что установил маг, следящий за боем, так что кинжал воткнулся в землю. Победитель Асура. Он победил за рекордное время 10 секунд. Что скажут судьи на это, сколько он получит баллов? Оживился комментатор, первым придя в себя. Я же вернул себе кинжал и направился к выходу с арены. Невероятно, судьи присудили ему максимальное число очков, 50. Первый бой, и Асура уже имеет в своей копилке 50 очков. Мы были свидетелями рождения легенды. Он победил противников, не используя магию среднего уровня, за 10 секунд и получил максимальное число баллов. Зайдя в коридорчик, я перестал отчетливо слышать голос комментатора, но это было весьма смешно слышать столько лести по отношению к себе. Выйдя с арены, я направился искать старика, а также надо бы забрать свой выигрыш. Молодец, неплохо справился, но можно было бы и быстрее, ты слишком медленный, сказал старик, подходя ко мне. Это он серьезно? Да, я уложил 5 магов за 10 секунд, а он говорит, что это было медленно. Правда, в следующий раз будет быстрее, учитель, сказал я, слегка поклонившись. Как-никак он мой учитель, да и благодаря его тренировкам, я смог стать таким быстрым. После этого мы сразу направились к стойке консультаций, по случайности попали к той же самой девушке, что и в начале. Какое веселое совпадение. Здравствуйте, чем могу помочь? Сказала она, отрываясь от компьютера. А, разве ваш бой не начался минуту назад? Что вы делаете здесь? Я бы хотел забрать выигрыш своего ученика, сказал старик, подходя ближе, а также выигрыш своей ставки. Что? Как? Девушка тоже была в полном шоке. Она быстро начала что-то искать на компьютере, после чего ее челюсть чуть не коснулась земли, а она начала говорить, заикаясь. Как? Да 10 секунд. Н на команду из P5 человек. Б без магии среднего уровня. Так мы можем получить свои деньги? Вежливо спросил ее старик, ехидно улыбаясь. Да-да, кивнула головой девушка, приходя в себя. Вот, 5000 юаней, за победу в бою. И после этого она замолчала на пару минут. Миллион юаней, за ставку победы в течение половины минуты, мы переведем вам на счет, если вы не против. Улыбнулась он, посмотрев на старика. Я же чуть не поперхнулся от ей слов. Старик на мне поднял миллион. Гад, это нечестно, быстро делись со мной. Хотя, я сам так на Мофане поднял 2, да и еще планирую больше поднять, так что мы точно стоим друг друга. Но это не отменяет того, что он должен мне по крайней мере 10%. Да, я не против, вежливо ответил старик. Можете на завтра зарегистрировать нас на тот же самый вид боя? Конечно, кивнула девушка, начав печатать на клавиатуре. Все готово, не забудьте прийти. Да, конечно, сказал старик, после чего развернулся и направился к выходу. Пойдем, в каждом виде боя можно участвовать только один раз, к сожалению. сказал старик, махнув мне рукой. Уйдя оттуда, я вернулся домой и занялся культивированием. В эту ночь мне снился кошмар, где псевдо-я или же асура участвует в бою, без маски и убивает всех моих противников. От этого я слегка покорежился, так как это было слишком жестоко. Всего за 10 секунд пятеро магов стали пятью лужами крови, кого от этого не передернет. А на следующий день я вновь направился к старику к 8 часам на тренировку, в 6 же мы оба направились на подпольную арену. Мне уже выбрали противника, осталось дождаться, пока они придут. На этот раз противниками была команда «Нефритовый дракон», довольно грозная команда, но на деле продержалась намногим дольше предыдущей, всего 15 секунд. Это было из-за того, что в ней был маг ветра, хотя смысл его на начальном уровне не знаю, кулаками дрался. Пришлось повозиться, чтобы его поймать быстрый, блин. Заработал я еще 60 очков. Третий бой был уже поинтереснее, там был маг света среднего уровня, который защищал своих партнеров по команде. Ну, как защищал, один раз создал стену света, спас одного, после чего тут же выбыл из заброшенного в него кинжала. Так что он лишь слегка удлинил бой до 30 секунд. Моя копилка пополнилась на 50 очков. На следующий день я ходил на охоту с Сюйчжаотинем, которая также удалась на славу. Мы смогли заработать на каждого более миллиона юаней, весьма богатое это место, на всяких дорогих монстров, хоть и приходится ради них изрядно попотеть. Первый бой после, так сказать, отдыха был не особо интересным, скорее муторным. А все потому что в команде противников было аж 7 человек, среди которых был маг среднего уровня льда. Он изрядно меня достал меня своими ледяными цепями, начав преследовать ими, пока не получил гнев молнии, который минул его защиту и слегка поджарил его. От этого в шоке были все, даже маг, наблюдающий за боем, так как он не ожидал, что мои молнии пробьют эту защиту так быстро. В итоге, чуть более 45 секунд и 70 очков в кармане. Пятыми моими противниками была команда из 3 магов среднего уровня, один света, один льда и еще один земли. Что за бронированная команда, блин, собралась, а мне пришлось с ними мучиться более минуты, 10 секунд, так как цепи с земляной волной постоянно мне мешали, а каменная стена и стена света останавливали мой гнев молнии. Это были самые тяжелые и раздражающие 30 очков за все время боев. Шестая команда была уже веселее. В нее входило 10 различных магов, среди которых было всего 2 мага среднего уровня, воды и огня. И хотя проблем с ними было много, но они были не такие раздражающие, как предыдущие. Это были довольно легкие 100 очков, хотя и провозился почти 2 минуты. После этого была очередная охота с Сюйчжаотинем, в результате которой мой бюджет вырос еще на 1 миллион юаней, ничего необычного. Седьмой командой была команда, состоящая из 7 девушек, магов пика начального уровня. Команда называлась «7 великолепных стихий». К слову, девушки владели всеми видами стихийной магии и были довольно красивы. Конечно, я не знаю, с какого перепуга мне дали такую никчемную команду в противники, но за 20 секунд я с ними разобрался и получил свои законные 70 очков. Может, их назначили мне в противники, думая, что я покушусь на их красоту и проиграю. Странно. Восьмая команда также не была чем-то особенным. Состояла из 5 человек и 1 мага среднего уровня. 30 секунд, 50 очков в копилку. Девятая тоже ничем не порадовала. 6 магов, 2 среднего, минута, 60 очков мои. После этого был день передышки и остывания на охоте с Сюйчжаотинем и еще чуть меньше миллионное пополнение кошелька. Так можно и расслабиться, хоть это и сложно, учитывая, с каким трудом мы этот миллион зарабатываем. Десятая. Последняя команда из железного ранга состояла из 5 магов среднего уровня, все 5 были у вершины личного рейтинга, а команда занимала верхнюю строчку команд. К счастью, среди них не было ни одного, кто использовал бы второй элемент, а то были бы некие проблемы. А так 3 минуты работы и еще 50 очков в копилку. Всего, за эти 13 дней я заработал 590 очков, победив 10 команд, и завтра сражусь с командой бронзы за право перейти в бронзовый ранг. Поначалу не хотели регистрировать меня, так как квалификация в следующий ранг происходит в бою 1-1, но потом, поговорив со стариком, узнав мою статистику и собственно меня, девушка-консультант согласилась. Все эти 13 дней мне снились кошмары, а я думал, что начал от них избавляться, как жаль. Все они были связаны или с охотой, или с битвой на арене. и если связанные с охотой были довольно стандартные, то те, что с битвой на арене, весьма сильно коробили меня, так как в них повторялись бои, только Асура убивал всех противников, вместо того, чтобы их просто вывести из боя. Особенно жалко было команду из семи девушки, они очень милые и можно было с кем-то из них. Хотя нет, стоп, недавно я вновь созванивался с Линь Юнер и вроде как у меня есть все шансы вновь стать ее парнем, так что надо отбросить все лишние мысли. Мое же культивирование за это время тоже довольно сильно выросло, так например, я подчинил все звезды молнии и уже опробовал заклинание удар молнии, осталось только его потренировать, чтобы выпускать менее чем за 10 секунд. Что касается пространства, то осталось совсем чуть-чуть до подчинения седьмой звезды, я наконец-то смогу брать пульт от телевизора, не вставая с кровати, это просто рай. И еще одно немаловажное событие, мои семена достигли малого уровня, теперь они усиливают мою магию ровно в 3 раза. Это очень хорошо, большие семена к слову усиливают магию почти в 4 раза, но чуть меньше. Все же коэффициент усиления в 4 это уже ложное духовное семечко, до него мне еще расти и расти. И вот сегодня наконец бой за право повышения до бронзового ранга. Моим противником будет команда под названием «Великолепная семерка», не думаю, что это сильная команда. Все же мне удалось узнать, что в ней все 6 магов среднего уровня, только вступивших на этот уровень, так что проблем особых быть не должно, хотя кто знает, может они будут довольно сильны для своих уровней. Однако старик сказал, чтобы я и с этой командой бился без использования магии среднего уровня, он специально усложняет мне жизнь, хотя это по сути его работа. На арену выходит восходящая звезда нашего филиала, невероятный маг под прозвищем Асура. Представлял меня комментатор, кстати, после поры моих быстрых побед у меня появилась довольно солидная фанатская база, так что практически на всех моих боях трибуны были переполнены, все хотели увидеть своими глазами, насколько быстро я в этот раз выиграю. Он участвует только в боях один против команды, появился первый раз 2 недели назад и за это время уже победил в 10 из 10 боев. Сегодня он вызвал целую команду бронзового ранга, чтобы пройти квалификацию на бронзовый ранг. Это слишком самонадеянно, таким путем перейти в бронзовый ранг, сказали бы вы всем, но только не ему. Он во всех боях умудряется победить за минимально возможное время и при этом не получив ни единой царапины, тем самым зарабатывая максимум очков. Напротив стояла команда из 7 человек, от них всех чувствовалась энергия магов среднего уровня. Мое восприятие, после тренировок со стариком также улучшилось, теперь я мог распознать сильнейшие элементы у противников, конечно, если они их не скрывали. Да и второй элемент у мага среднего уровня для меня узнать все еще проблема. Но это очень мне помогает, например сейчас, я знаю, что мои противники маг света, молнии, пара магов огня, один ветра и еще 2 мага воды. Довольно неприятная комбинация, но магию среднего уровня надо еще успеть высвободить. Ха, эти 2 недели, моя сила и скорость практически сравнялись с таковой у низких слуг, но бой обещает быть интересным. Глава 57. Бронзовый ранг. Закончив распинаться и нахваливать всех, кто был на арене, комментатор наконец-то объявил начало боя. Сразу после этого в меня полетел один гнев молнии, пара огненных волн, 3-й ступени, все остальные заканчивали магию среднего уровня. Недолго думая, я использовал рывок ветра и ушел от всех ударов, направившись в сторону противника. Спустя пару секунд, когда до них оставалось всего 20 метров, вихрь лезвий ветра появился вокруг меня, начиная потихоньку сжиматься, чтобы уничтожить меня. Также 2 штормовые волны, с 2 концов стали наступать на меня. Использовав еще 1 рывок ветра, я буквально вылетел из вихря лезвий, направив гнев молнии в мага огня, попутно завершая шаг ветра, чтобы свалить от этого опасного места побыстрее. Однако мой гнев молнии встретила стена света, покрывшись трещинами она постепенно рассыпалась, но гнев молнии рассеялся раньше. Маги огня закончили пару кулаков огня, которые крест-накрест направились на меня. К счастью, магия подо мной ослабла, а я сам успел завершить шаг ветра, уклонившись в воздухе от 2 ударов и направившись на землю. Но жар от этого пламени был просто огромен. 1 секунда промедления и меня не просто задело бы, я мог поджариться. Сразу после того, как я приземлился, надо мной скопилась огромная сила молнии. Бежать было поздно, но на что я тратил 20 миллионов. Я мгновенно призвал свой щит и влил в него большое количество энергии ветра, усиливая защиту. Прозвучал мощный раскат молнии, а сразу за ним раздался звук, похожий на большой металлический гонг. Этот удар молнии снизошел на мой щит, припечатывая меня еще ближе к земле. К сожалению моих противников, мой щит, если будет подпитан мной, может выдержать удар чуть ли не старшего вожака, что ему магия первой ступени среднего уровня. После всех этих мощных атак команда противников тяжело дышала, они были магами среднего уровня, что недавно прорвались на этот уровень. Одно-два заклинания среднего уровня за бой, их предел, а тут некоторые скомбинировали их с магией начального, да еще и напрягались как можно быстрее их составить бедные. Хоть я тоже их уровня, но благодаря тренировкам старика, уклониться от их атак хоть и было непросто, но не представляло не было сложно. «Мы его прибили?» – спросила девушка, маг воды переводя дыхание. «Уклониться от стольких заклинаний среднего уровня?» Да еще и получить попадание моей. Не успел ей ответить парень маг молнии, как из пыли, поднятой его атакой вылетел гнев молнии, направленный прямо на него. «Не расслабляйтесь, он необычный противник», прокричал маг света, быстро выпустив подготовленную стену света. Маг света был самым сильным из них, возможно ему недалеко до второй ступени. Однако даже он был вымотан такой интенсивностью заклинаний среднего уровня. Как жаль, что это их не спасет. Я пулей вылетел из облака пыли, сразу же после выпуска гнева молнии, для этого воспользовавшись рывком ветра. Спустя секунду, я уже нахожусь за спинами противников, они даже не успели осознать, что произошло, как я, используя шаг ветра, уже представил кинжал к горлу из мага света. Спустя пару секунд и остальные пять магов обернулись и посмотрели на нас. Я не стал долго задерживаться с магом света, отбросив его на землю. У него на лице было уже хорошо знакомое мне выражение смешивания шока и ужаса. В каждом бою, а в некоторых не один раз, я так приставляю нож к шеям моих противников, и каждый раз у всех такое же выражение лица, даже если они раньше видели это все равно. Сразу как отбросил мага, я направился к магу огня, что был ближе всего ко мне. Он хоть и пребывал в шоковом состоянии, смог создать звездный путь и выпустить в меня огненную волну третьей ступени. Сразу же после этого я подлетел вверх, используя рывок ветра, и уже собирался добить мага, как сбоку в меня полетел гнев молнии. Пришлось подготовленный, для нейтрализации противника гнев молнии пустить на нивелирование этого удара. По всей арене раздался раскат грома, так как я был в воздухе, отлетел к краю арены. Однако магу молнии, посмевшему соревноваться со мной, досталось намного больше. Хотя магия частично нейтрализовалась, но мой гнев молнии в три раза сильнее обычного, благодаря малому духовному семеню. Он отлетел в сторону, его рука повисла без чувств, а сам он был весь в ожогах от удара молнии. Сразу его стащили с арены и направили к магу исцеления. Также маг света поспешил покинуть арену. Как только я приземлился, сразу использовал шаг ветра и направился к магу воду, что теперь был ближе всех ко мне. Сразу после этого в то место, где я был мгновение назад, прилетело две волны огня. Подбегая к магу воду, я, сильно замахнувшись кинжалом, нанес прямой проникающий удар прямо в грудь. Но в последний момент маг воды создал перед собой водяной щит. От удара он отлетел на десяток метров, я же потерял весь импульс и остановился. В этот же момент, вокруг меня вновь закружился вихрь лезвий ветра, сжимаясь все сильнее. Быстро выпрыгнув из вихря, при помощи рывка ветра, я был ослеплен шаром света. Видно, среди них затесался маг со вторым элементом света. Тут же я почувствовал сзади себя колебания какой-то неизвестной мне энергии. Догадаться, что это было несложно, учитывая мои знания, это была начальная магия тени, кто-то, видно, спрятался в моей тени. Я мгновенно направил в ту сторону гнев молнии, а сам на остатках рывка ветра переместился в другую сторону. Мгновением после я почувствовал и услышал, как мое заклинание столкнулось с огненной волной. После чего послышался крик, и еще один маг отлетел в сторону, осталось всего четверо. Приземлившись на землю, я протер глаза, возвращая ясность видения, тут же заметил, как на меня несется штормовая волна. Второй маг воды подсуетился. План борьбы с этим заклинанием у меня уже был, так что я понесся, сломя голову на волну, попутно создавая два лезвия ветра и направляя их к своим рукам. За 10 метров до столкновения с волной, я выпустил лезвие прямо вперед, разрубая волну. Однако лезвия обладали достаточной силой, чтобы продолжить свое движение вперед. Мага воды в последний момент защитил ее товарищ, тот, что недавно был мной откинут, создавший вовремя водный щит. Но к их несчастью лезвия ветра были настолько сильны, что раскололи щит и откинули мага воды более чем на 30 метров, оставив пару небольших порезов на ее руках. Тут же я кинул один из своих кинжалов в сторону того мага воды, а сам направился к последнему магу огня, что готовил огненный кулак. Маг воду закономерно был защищен стеной света и выбыл. Мне же захотел помешать маг воздуха, что приблизился ко мне сбоку, собираясь атаковать. Но, увы, я оказался быстрее. Он уже занес кулак над моей головой, но получил кулаком, что был ускорен потоком ветра в живот и отлетел в противоположную стену арены, сильно впечатавшись в нее. Удар был такой силой, что маг начал плеваться кровью, после чего медленно сполз в траншею, отделяющую основную арену и стену, по которой ходили страхующий маг и маг исцеления. Краем глаза я заметил, что маг исцеления носится туда-сюда, и с его лба уже текли струйки холодного пота. Однако я тоже был изрядно вымотан и сам весь промок, а по лицу под маской текли струйки пота. Это был самый интенсивный бой за последнее время, хотя я и не использовал магию среднего уровня, потому что просто не успевал, но уже ноги немели от постоянной огромной скорости и перегрузки. К моему счастью, противники тоже не были первой свежести, их всего осталось 2 человека. В этот момент мою ногу схватила Лиана, маг воды, которого спасли, пришел в себя и решил остановить меня, подставив под огненный кулак, как самонадеянно. Используя воздушный рывок, я разорвал Лиану и подлетел на 15 метров вверх. Через мгновение подо мной пролетел огненный кулак. Я четко ощущал его жар. Изогнув спину, я использовал все еще действующий рывок ветра и направил себя в сторону, где лежал мой кинжал. Сделав сальто в воздухе, я приземлился на ноги прямо над кинжалом, быстро его схватил и, используя шаг ветра, вновь направился к магу огня. За моей спиной вырывались из-под земли лианы, пытаясь меня схватить, но не успевали, вновь врезаясь в землю в сантиметрах от моих ног. Маг огня предпринял последнюю попытку защититься от меня, выпустив огненную волну, от которой я легко уклонился, начав оббегать его сзади. На лице мага было видно отчаяние и страх, он уже понимал, что вся команда проиграла, нет ни малейшего шанса победить. Пробегая за его спиной, я выпустил в спину мага огня гнев молнии. В последний момент его спас световой барьер. От полученного шока маг огня упал на колени, из его глаз потекли слезы не то радости, что выжил, не то горечи от поражения. Девушка маг воды, что единственная осталась в строю, прекратила свою неумелую атаку лианами и вылупилась на меня, чуть не плача, с трясущимися ногами. На ее лице были все те же страх, ужас, шок и разочарование. Недолго думая, я выпустил в нее печать молнии, решил чуток пожалеть ее. Прямо перед ней появился световой барьер, после чего она упала на колени и зарыдала. Нас победил один маг среднего уровня. Один. Он точно монстр. Точно. Бормотала она с пустым выражением лица. Вставай. Он монстр. Ты видела, с какой скоростью он бегал? Подошел к ней только что выбывший маг огня, протягивая ей руку. Ты видела, сколькой силой он впечатал в стену фею? Ага. Сказала она, вставая, после чего, посмотрев на меня, гневно сказала: «Ты монстр, но знай, есть и другие монстры, что еще собьют с тебя спесь. Здесь ходят легенды о старике, что избивает такие команды, как и мы, без использования магии. Кажется, его зовут Вушион Мафа. Вызови его на бой, я с удовольствием посмотрю на него». Кричала она на меня в гневе, а из ее глаз текли слезы. Тяжело ей далось это поражение, даже жаль ее. «Но если записался на подпольный бой, то будь готов помереть, я с ними даже мягко обошелся. Он мой учитель», — сказал я, вспомнив, как старик представился, когда регистрировал меня. После моих слов трибуны, что взволнованно обсуждали мой бой, затихли, даже комментатор, собиравшийся объявить результаты, затих. Неужели у старика здесь такая суровая репутация? По всей арене послышался шепот по типу: «Он ученик того монстра, или теперь ясно, откуда он взялся? Он ученик монстра». Хорошие прозвище старику дали. «Что?» — спросила девушка маг воды, ее лицо перестало что-либо выражать. Спустя пару минут на нем появилась лучезарная улыбка. «Мы проиграли ученику чудовища, что голыми руками может пробить водяной щит. Тогда это не страшно. Ха-ха-ха. Надеюсь, мы тебя развлекли». После этого она развернулась и ушла. «КХГМ, КХГМ», — прокашлялся комментатор. «Результаты боя. Победила Асура. Ему потребовалось чуть менее 4 минут, для победы над 7 магами среднего уровня. Судьи присудили ему 70 баллов за победу. Это был квалификационный матч за бронзу. После этой победы Асура официально бронзового ранга, а суммарное число его очков равно 660. Я комментатора особо не слушал, направляясь прочь с арены. Мне надо было еще обновить свой значок, получить выигрыш, встретиться с учителем. Этот бой был довольно выматывающий, вся моя одежда промокла насквозь от пота, а ноги подкашивались от перенапряжения. Руки также были ватные и тряслись, рефлекторно сжимая и растяжимая несуществующую рукоять кинжала. А это только 7 магов в самом начале среднего уровня. Смогу ли я противостоять хоть одному на пике уровня, если он начнет безостановочно швыряться в меня магией среднего уровня 3-й ступени? Мне срочно нужна еще большая сила, иначе когда придут хранители, я могу умереть. Быстро забрав свой новый жетон, я встретился со стариком. Он отругал меня, как всегда, за слишком долгий бой. Видите ли, у меня должно было уйти на победу над ними меньше 3 минут, но никак не 4. После этого он отвел меня к себе в дадзё и приказал принять какую-то новую ванну. Вода была просто ледяной, так что все мышцы тут же схватила легкая судорога. Я уже думал вылетать из ванной, как судорога прошла и остался лютый холод. По всей ванне стояли ароматические свечи, что наполняли ее приятным ароматом. Как всегда, начав культивировать, я почувствовал огромный прилив сил в внутреннем мире. Моя культивация началась с еще большей скоростью, чем раньше. Всего за 20 минут пребывания в ванне, я подчинил последнюю звезду пространства. Глава 58. Возвращение кошмара. С моего перехода на бронзовый ранг, прошло почти 2 месяца. Пару дней назад наступил Новый год, что мы с Сюйчжаотинем отпраздновали вдвоем, сильно напившись. Он выплакался мне по поводу того, насколько тяжела его жизнь и то, что он все потерял во время трагедии, а также то, что больше никогда этого не допустит. Благодаря тренировкам со стариком, мое тело стало намного выносливей, так что я не слег пьяный. Но старик не отменял тренировки на праздники, так что на следующий день пришлось бежать на тренировку, а после и в подпольных боях чувствовать. Спасибо, старик, за прекрасный Новый год. За эти почти 2 месяца я участвовал почти в 60 боях. Противники в бронзовом ранге были сильнее, чем в железном, что и логично. Во-первых, большинство команд было из магов среднего уровня. Нет, конечно, есть бронзовые команды с магами начального уровня. Все же, чтобы команда была бронзовой, необходим хотя бы один человек соответствующего ранга. Против меня их просто не ставили. Во-вторых, в бронзовом ранге команды были более сплоченные и имели больший опыт боев. К тому же они уже знали по предыдущим боям мои способности. Но к их глубокому сожалению, я никому из них не проиграл, так и оставаясь непобежденным. Все же бронзовый ранг мне не соперники. Коэффициент ставок на меня сильно упал, из-за моих постоянных побед, так что я отказался от идеи прийти и зарегистрироваться под другим именем без маски, чтобы мочь ставить ставки. Это просто не стоило того, а старик продолжал ловить даже такую маленькую выгоду. За бой мне после становления бронзовым рангом также стали платить больше, 5000 юаней, хотя эти все деньги все равно забирал старик. Что касается моего материального состояния, то оно на невероятной высоте. Охота с Сюйчжаотинем приносила просто огромные деньги. Во-первых, после каждой вылазки мы зарабатывали около миллиона. Во-вторых, души, что я благополучно собирал во время охоты, с успехом продавались на рынке. Помимо душ уровня слуги, мне еще раз попалась душа вожака, которую я с успехом продал. В-третьих, артефакты, что я делал, стали более качественными и теперь могут защищать от монстров уровня высокого слуги и даже пару раз продержаться против высшего, так что я стал их на рынке продавать, за каждый получая примерно по 1,5-2 миллиона. Итого за 2 месяца я скопил приличное состояние в 70 миллионов юаней. На что потратить такую сумму, я еще пока не решил, но скорее всего куплю пару духовных семя ветра и молнии, для развития собственных, а также, может быть, подыщу себе качественную броню. Почему не сам ее сделаю? Все просто, это слишком сложно для меня в данный момент, да и необходимы в любом случае дорогие материалы, много места и специальное дорогостоящее оборудование, занимающее много места. Явно этим заниматься не в маленькой съемной комнатке. Сюйчжаотин заработал намного меньше, так как души и артефакты он не продавал, всего около 20 миллионов. Мои навыки за это время довольно сильно возросли, магию среднего уровня, что молнии, что ветра, я теперь способен создавать чуть более чем за 3 секунды. Да, и сами элементы постепенно приближаются ко второй ступени, хотя до нее все еще далеко. Но особый рост показал элемент пространства, которым я занимался больше всего. Он уверенно приближается ко второй ступени начального уровня. Также я постоянно заклинаю пространственные когти и развиваю свои духовные границы, хотя думаю, они до сих пор на первом уровне, но уже неплохо. Что касается экспериментов с звездами пространства, то при изменении звездного пути меняется форма когтей, вплоть до того, что они могут стать обычным щупальцем. Я попробовал с помощью магии пространства управлять кинжалами на расстоянии, например, призывать их обратно, когда куда-то кинул, или направлять в противника, пробивая ему череп. Все эти попытки не сразу, но оказались вполне успешными, так что я подумываю съездить в район города Бо и убить парочку трехглазых волков, дабы увеличить число своих клыков. Но это дело не одного дня, так что придется подождать, пока первый этап тренировок со стариком закончится и я получу большую свободу. По крайней мере, он так мне сказал. Но его тренировки точно имеют ужасающий эффект. За это время моя сила, скорость, прочность тела и выносливость достигла 80% от силы средних слуг. Однако и тренировки тоже стали намного сложнее, да и усталость постоянно накапливалась без остановки. У меня постоянно ныли мышцы, а во время боев приходилось перебарывать это, а также усталость и практически обессиливавшие мышцы. Также постоянные кошмары, хоть и не имели на меня большого значения, но потихоньку расшатывали в очередной раз мою психику. Однако все эти кошмары, что снились мне больше 2 месяцев, кошмарами можно назвать с натяжкой, так как они были однотипными, да и не так сильно пугали. Сегодня был очередной день тренировок у старика, а после и довольно сильно выматывающий бой против команды из верхов рейтинга. Там было пара магов среднего уровня 3-й ступени, но не пика уровня, еще 2 были магами 2-й ступени. Пришлось изрядно с ними повозиться, чтобы победить. Все же 3-я ступень среднего уровня, это непросто, такие маги легко могут устроить мне большие проблемы, так как способны выпускать большое число магии среднего уровня, а при большом их числе становиться тяжело от них уклоняться. К слову, количество моих очков превысило 3000, что позволило мне занять 20-ю строчку в рейтинге филиала. Хоть это и не первое место, но еще никогда за всю историю филиала новичок не то что за 2 недели не становился бронзового ранга. Еще ни один новичок за 2,5 месяца не входил в топ-20. Так что я все равно рекордсмен, и учитывая мою скорость зарабатывания очков, то еще пару месяцев и я поднимусь на первое место. После всего этого я немного покультивировал и лег спать у старика, так как было лень идти назад. Был очередной кошмар, связанный с сегодняшней битвой. Я спокойно наблюдал, как на моих глазах Асура убивает моих бывших противников. Но после того, как в лужу собственной крови упал последний маг, кошмар не закончился. Вместо этого Асура развернулся ко мне и со своей привычной дьявольской улыбкой направился ко мне. «Как тебе, не правда красивая работа?» – спросил он, указав на трупы и лужи крови за собой. От этого его заявления у меня мурашки пробежали по коже. «Да, ладно тебе, красиво же», – еще шире улыбнулся он. «Ну, как сказать», – замялся я, переводя взгляд то на него, то на кровавые лужи за ним. Постепенно они начали разрастаться, образуя кровавое озеро. «Думаю, теперь можно вернуться к забытому вопросу», – спросил он, повернувшись ко мне спиной. «К какому вопросу?» «Не понял я, о чем он. Кем из тех, кто кружится рядом с тобой, мы готовы пожертвовать, это важно», — сказал Асура, усмехнувшись. «Смотри, а вот и они», — воскликнул он, показав на группу людей, стоящих на коленях, с связанными руками и ногами. Среди них были Мо Син, Мо Фан, Синься, Лин Юнер, Сюч Жаотин и прочие. «Разве ими можно так легко пожертвовать?» — с сомнением в голосе спросил я, обводя их всех взглядом, а также вспоминая, что было в прошлый раз. «А почему нет? Это всего лишь персонажи давней истории, у них есть свое место в сюжете. У кого-то его больше, у кого-то меньше, разве нет? К кому-то ты привязался чуть сильнее, но они так и остались лишь персонажами написанной истории другим человеком», — говорил спокойно, размышляя над каждым словом Асура. «От его такого тона у меня мурашки по коже были. Но я же с ними жил столько времени, я их видел вживую. Как они могут оставаться лишь персонажами?» – спросил я, с сомнением смотря на него. «Да, а разве это повлияло на те планы, что записаны здесь?» – спросил он, доставая из куртки мою записную книжку, после чего открыл ее и начал читать. Страница 12. Инцидент в университете Минчжу. Цель. Пропуск в трехступенчатую башню и попадание в список для обмена студентами. Основное событие – смерть Сюйчжаотина, запускающая цепочку действий, приводящих к цели. Разве он для тебя не друг? Просто здесь написано так, как будто тебе все равно на его жизнь, сказал он с безразличным лицом. Это. Попытался я что-то ответить, но не мог не согласиться с ним. Несмотря на то, что я привязался к Сюйчжаотину и не хотел бы его смерти, но она предрешена. Я же не смогу это изменить, мне остается только пользоваться этим. Если можно пожертвовать им, то почему нельзя другими, когда придет время? Спросил Асура, убирая записную книжку. Но, некоторых не ждет смерть, почему я должен их убивать или подставлять их? Спросил я, пристально смотря на него. Почему? Удивился он, посмотрев на меня. Возможно, все, надо быть ко всему готовым. Если ты не будешь достаточно решителен, чтобы пожертвовать фигурой в своей игре, то как ты сможешь выиграть? Винтай самовольно пошел под суд и был убит Хилом, лишь для того, чтобы стать королем мрака. Он оставил приемных сына и дочь, любящую жену и родную дочь, которая толком ничего и не понимала на тот момент, да и не могла, что может понимать девочка лет трех, спокойно говорил Асура, расхаживая туда-сюда. Он оставил их, пожертвовал в угоду своих целей. А что ты? Неужели тебе так важны эти персонажи, что ты не готов идти до конца? Разве не ты говорил, что собираешься получить силу, которая превзойдет короля мрака? Они не просто персонажи, они живые люди, крикнул я, еле сдерживая слезы от его слов. Все, что он говорил, было правдой. И давно ты так считаешь? Усмехнулся он, посмотрев мне в глаза, от этого по спине пробежали мурашки. Она, ты решил ей помочь, разве не для того, чтобы у тебя был исполнительный маг света? Спросил Асура, указав на Лин Юнер. От этого мое сердце сжалось и ушло в пятки. Ты хотел ее использовать, возможно, пожертвовать, если потребуется. Она была всего лишь проходным персонажем, о ней упомянули разок и все. Так скажи мне, как она стала такой важной, как тебя угораздило влюбиться в инструмент? Она не инструмент, крикнул я, собираясь накинуться на Асуру и хорошенько его избить. Стой, холодно ответил он. Поговорим позже. После этого он легонько толкнул меня в грудь, и я проснулся. Попрощавшись со стариком, что уже не спал, несмотря на ранний час, я направился обратно в квартиру, что все это время мы снимали с Сюйчжаотинем. Подойдя к двери, я увидел листок, прикрепленный к ней, на нем было написано: «Приходи на границу безопасной зоны на севере, не забудь про зуб дракона. Для верности мы взяли твоего друга, так что не думай убегать». Глава 59. Решение. Ну-ка, что это тут у нас? Раздался в моей голове голос Асуры. Выбор подкрался к тебе незаметно, дружок. Что будем делать? Я, не слушая его, ворвался в квартиру, осмотрел все, но так и не нашел Сюйчжаотина. Не было ни намека на то, что он куда-то ушел. Обычно этим намеком была записка. Он всегда оставлял ее, когда я задерживался на ночь у старика, а он сам куда-то уходил. Также не было и признаков борьбы, все было тихо и спокойно. По моей спине пробежали мурашки, а сердце сжалось. Я очень сильно забеспокоился о Сюйчжаотине. «Не волнуйся ты так», — развязный и спокойный голос Асуры раздался у меня в голове. «Канон стремится случиться, разве нет? Если да, то нечего за него волноваться, каким-то чудом он выживет все равно. Ему предназначено умереть не здесь. А что, если я уже достаточно сильно вмешался в канон, то тогда ему грозит огромная опасность?» Дрожащим голосом начал я отвечать Асуре. «Там есть упоминание драконьего зуба, значит, это точно хранители. Первый раз была команда из 4 человек, 2 мага среднего уровня, 2 начального. Второй раз был один маг почти на пике уровня, проигравший из-за своей самонадеянности. Кого они отправили на этот раз? Вот именно, неизвестно, насколько сильный противник на этот раз. Неужели ты собираешься пожертвовать собой ради этого расходного персонажа, которого собирался изначально убить?» Безразличный голос Асуры вновь раздался у меня в голове. От этих слов мне становилось только еще больнее. «Он не расходный персонаж, он человек, потерявший многое в этой жизни», — возразил я на слова Асуры. «Да, ладно, но разве ты все равно хочешь нестись сломя голову, чтобы, возможно, погибнуть ради него?» — с сомнением спросил Асура. «Разве не безопаснее свалить подальше отсюда или просто спрятаться у того старика? Зачем ради него рисковать своей шкурой? Зачем рисковать ради человека, которому сам же подписал смертный приговор, ради того, чтобы он умер в другой раз, а риск для жизни сейчас стоит похода в трехступенчатую башню. «Нет, нет, нет», — закричал я, схватившись за голову и садясь на кровать. «Его смерть тогда невозможно изменить, но сейчас еще не предрешена его судьба. Он хороший человек, он мой друг», — продолжил за меня Асура. «Тогда почему ты не хочешь даже попытаться подумать о его спасении от Черной Церкви? Неужели та ситуация и правда безвыходная? Лин Юнэр ты спас, разве нет? А она была даже тебе незнакома. Я спас ее ради эксперимента. И неужели спасти Сюй Чжаотина возможно?» – возразил я, потом чуть успокоившись спокойно продолжил. «Это две разные смерти. Лин Юнэр, как ты и сказал, была еле заметным персонажем. Ее спасение не должно было сильно повлиять на канон. Смерть Сюй Чжаотина же имеет большой эффект. Без нее Мо Фан не будет ненавидеть настолько сильно Черную Церковь, что будет готов сам умереть, только чтобы ее уничтожить. Да и без его смерти Мо Фан не начнет битву в Минчжу, которая будет мне нужна, для того чтобы попасть в трехступенчатую башню. Да, и разве спасение Лин Юнэр не привело к смерти другого человека? Да, тогда почему же она повлияла на тебя?» — спросил Асура. «Разве так она косвенно не повлияла через тебя на канон? Разве не из-за нее ты отправился проследить во время трагедии за Лин Юнсинь, а после из-за нее не погибла Хэ Юй? Разве это маленькие последствия? Почему ты думаешь, что спасение Сюй Чжаотина повлияет больше на канон, чем это? Да и что значит привело к смерти другого человека? Разве не ты сам в этом не виноват? Что, как я в этом виновен?» Гнев забурлил внутри меня. Такой претензии я от него точно не ждал. «Да именно так. Ты выбрал самый простой и легкий для себя способ – просто увести Лин Юнэр из библиотеки». Спокойно начал говорить Асура, его голос был немного отстраненным, а перед глазами появились картинки тех дней. «План был хорошо, не спорю. Ты выполнил все свои цели, но разве ты не мог поступить чуть лучше и просто не убить ту крысу? Нет, ты выбрал путь, по которому ты проверил бы, стремится канон случиться при незначительных изменениях или нет. Чем же эта ситуация отличается от той? Убьют Сюй Чжаотина, сейчас умрет кто-то другой вместо него. Но тогда получается, что Чжаотина можно спасти, если не позволить ему идти на тот склад. Тогда события не должны поменяться и все пойдет как мне надо», — с озарением произнес я. «Сюй Чжаотин, мой первый истинный друг в этой жизни, как Лин Юнэр, первая и единственная любовь в обоих жизнях, я не могу позволить им умереть». Стукнул я по кровати кулаком. «Значит так, тогда можно, например, заманить туда Сяхау или Хэ Юй, разве нет? Это будет идеальная замена, и мороки много не надо. А то еще ищи такого же бесстрашного и обиженного на Черную Церковь человека, как Сюй Чжаотин, слишком большая забота», — безразлично усмехнулся Асура. «Нет, ими я тоже не собираюсь жертвовать», — уверенно ответил я. «Ни ими, ни Мо Сином, ни Синься и никем из моих близких. Хоть они мне и не так дорого, но каждый, кто дорог мне хоть немного, будет защищен мной». «Да, и как ты это сделаешь, если с трудом можешь убить грабителей? Забыл случай при поступлении в ученики к тому старику напомнить?» — спросил Асура, а перед моими глазами появились силуэты тех двух парней, что я тогда убил. «У них были своя жизнь, хорошая или плохая, а ты их ее лишил. Это пройденная тема, я знаю, чего я их лишил. Они были лишь ступенькой к силе, что даст мне огромную власть и позволит защитить всех тех, кого я хочу», — отмахнулся я рукой. «Да, смог бы ты еще раз убить их, или других?» — спросил с усмешкой Асура. «Да, конечно», — ответил я слегка дрогнувшим голосом, потому что я на самом деле не был в этом уверен. Тогда это был порыв на грани эмоционального срыва. А сейчас...